Глава 11. Лежа в пилотском ложементе, я наблюдал за разгоняющимся для прыжка транспортом. Несмотря на полученные повреждения и потерю правого двигателя, «Ласточка» значительно превосходила неповоротливого «Жука» в скорости разгона. И поэтому Сашка не давал на двигателе более 25% тяги, давая транспорту уйти в прыжок первым. Нам предстоит прыгнуть только через 2 часа, и в точке назначения мы будем на 3 часа раньше. Так что торопиться некуда. Захват базы Ганнибала стоил дорого. Пока шла погрузка захваченного хабара, я дал задание ремкомплексу провести полное тестирование систем. «Ласточка» получила значительные повреждения и потеряла больше половины боевых дронов. При подавлении систем ПКО базы тяжелые дроны погибли почти сразу. Слишком неповоротливые машины были приоритетной целью для зенитных систем. Из средних уцелела лишь половина, а сам корабль лишился одного двигателя. Двигатель ремонту не подлежал и требовал замены. Получив пробоину в районе правой летной палубы, целостность броневого покрытия правого борта не превышала 30%. Блок внешних сенсоров функционировал на 60%, а установленную мной тяжелую пусковую установку вырвало взрывом с корнями, что привело к деформации каркаса несущего корпуса. Выводы неутешительные. «Ласточка» восстановлению не подлежит, проще построить новый корабль. Именно по этой причине до места назначения нам придется сделать целых 4 коротких прыжка вместо 2 затяжных. Поврежденный корпус моего крейсера может просто не выдержать перегрузок, вызванных значительным искривлением пространства. Кстати, на Сауру я решил не возвращаться. Я не доверял старику, и для этого у меня были причины. Нет, свои обязательства он выполнил и не подставил меня при штурме. Я планировал выполнить свои. Но причины все же есть. Целых 25, мать его, тонн причин. Когда Сашка сообщил об обнаруженном отсеке, отсутствующем на плане станции, я удивился и решил взглянуть. Спустя 10 минут был на месте и разглядывал транспортный туннель круглого сечения 5-метрового диаметра. Глубиной туннель не превышал 10 метров и оканчивался массивной сейфовой дверью. На входе в туннель на стене располагался блок опознания с ДНК-считывателем и панелью введения идентификационного кода. Когда по моему приказу притащили Ганнибала, выяснилось, что он доступа в данный отсек не имеет. Считыватель не принимал его ДНК. На все вопросы чернокожий верзила лишь смеялся и крыл меня матом. Даже попытка экспресс-допроса не имела результата и позволила лишь выяснить, что данный индивидуум имеет очень высокий болевой порог. Попытка взлома тоже успехом не увенчалась. Но показала, что данный отсек имеет автономный реактор и собственную систему безопасности. О чем нам доходчиво сообщили выпавшие из потолка перед дверью 2 тяжелые кинетические турели. Меня спасла разогнанная реакция, а вот Сашке не повезло. Он стоял неудачно, и для того, чтобы убраться с линии огня, ему понадобилось несколько секунд. Несмотря на щит и неплохую броню, он лишился одного опорного манипулятора. И долго грязно ругался, пока 2 тех дроида меняли поврежденную конечность. Сашка психанул. Не знал, что в случае с Искином это вообще возможно. С моего молчаливого попустительства он бросил абордажных роботов на штурм. И лавина стальных бойцов хлынула в коридор. Хорошо, хоть основные наши ударные силы плелись в хвосте. И я успел перехватить управление и не дать бросить их в мясорубку. Огневая мощь и бронебойная сила у турелей была запредельная, и они буквально за несколько секунд перемололи наших дроидов в кучу металлолома. Когда стрельба утихла, я подключился к уцелевшей камере, заглянул в коридор. Да, я вам скажу, та еще картинка. Филиал ада для роботов. Горы искорёженных машин искрили и конвульсивно дергали манипуляторами. Пространство коридора медленно затягивал густой черный дым от сгоревшей изоляции. Растекшаяся смазка напоминала кровь. Повернувшись к Сашке, я процедил сквозь зубы. «Слышь, ты, Наполеон Хренов, будешь у меня неделю вторую летную палубу с зубной щеткой драить!» «Ну, дядя Лёша, ты ему еще ремня всыпь!» Рассмеялась в моей голове Лиска. «Ты у меня посмейся еще. Залью в дроида-уборщика. Будете на пару палубу надраивать». «Это волюнтаризм!» — закатилась смехом рыжая. Я в сердцах чуть не сплюнул, но вовремя вспомнил, что я в шлеме. Всё же атака не прошла даром. Хоть турели не получили критических повреждений, привод правой слегка подёргивался, и это натолкнуло меня на идею. Заметив пробегающего мимо местного мелкого серого ремонтника, я перехватил управление над ним. Небольшой паукообразный робот подбежал к моим ногам. Приложив к его спине 4 плазменные гранаты, я дал команду, и один из манипуляторов выплюнул на них порцию уплотнительной пены, используемой для ликвидации мест разгерметизации. Пена мгновенно застыла, надёжно закрепив опасный груз, и стальной паучок побежал к воротам ангара, ловко пробираясь среди завалов искорёженных абордажников. Моя догадка оказалась верной. Стоило серву попасть в зону ответственности эскина, управляющего закрытым отсеком, он тут же был отправлен на ремонт получивших повреждения турелей. Ловко перебирая лапками по вертикальной поверхности, он без труда приблизился к грозному орудию, и я дал команду на подрыв. Да, 4 гранаты — это перебор. Когда высокотемпературный мини-шторм улёгся, я вновь заглянул в коридор. Благо камера оказалась хорошо защищена и не пострадала. В бесформенных кусках оплавленного металла сложно было опознать ещё недавно несущую смерть орудия. Всё, путь чист, и можно приступать к вскрытию этого сейфа. С дверью пришлось повозиться. Почти 6 часов дроиды резали плохо поддающийся металл. Но мы в это время не скучали, вовсю занимаясь разграблением пиратской базы. А добра местные джентльмены удачи скопили прилично. И постепенно кажущиеся бездонными трюмы жука наполнялись. Номенклатура добычи была весьма разнообразной. Концентраты ценных руд и минералов, планетарная боевая и сельхозтехника, роботизированные строительные комплексы и мобильные жилые модули. Создавалось впечатление, что где-то местные пираты грабанули колониальный транспорт. Даже не хочу думать, куда делись тысячи колонистов. Когда удалось проникнуть в запертый отсек, и я понял, что там хранилось, моим первым желанием было завалить к чертям всё обратно. 25 малых контейнеров обогащённого тераниума. Да мать его, меня за меньшее на пожизненный срок законопатили. Это же натуральная пещера Али-Бабы. Лиска тут же услужливо подсчитала, что примерная стоимость всего этого богатства составит 2 миллиарда кредитов. И я позорно проиграл собственной жабе. И теперь мы уходили из системы, нагруженные несметными сокровищами, словно корсары древности. «Капитан, мне кажется, тебе стоит поговорить с нашими пассажирами», отвлекла меня от размышлений Лиска. «Люди напуганы, стоит прояснить ситуацию и объяснить им, что мы не враги. Тем более, там есть кое-что для тебя интересное». Перед глазами развернулось окно видеофайла с камеры, установленной в одной из кают, где разместили освобождённых. Женщина лет 30 качала на руках 5-летнюю девочку и пела. Слух резанули слова. И я не сразу осознал, что слышу. «Баю-баю-баю-бай, спи, мой ангел, засыпай. Баю-баюшки-баю, песню я тебе спою. За окном совсем темно, солнце спит уже давно. Ветер все огни задул, чтобы ты скорее уснул. Баю-баю-баю-бай, спи, котёнок, засыпай. Месяц к нам в окно глядит, смотрит, кто ещё не спит. Звёзды ярче все горят, малышам заснуть велят. Баю-баю-баю-бай, спи, малыш мой, засыпай». Тем временем Лиска продолжила. «Да-да, я насчитала 14 землян из 55 освобождённых. 12 русских, 1 немец и полячка». «Хорошо, собери в кают-компании, я подойду через пару минут. До прыжка время есть, успей с ними переговорить», — сказал я, поднимаясь со своего ложемента. «Саша, если в системе появятся гости, сразу сообщи». «Хорошо, дядь Лёш, я понял». В кают-компанию я шёл на ватных ногах. Несмотря на то, что последние прожитые годы выбили кованным пиратским сапогом остатки сентиментальности из моей души, сейчас я чувствовал себя мальчишкой, идущим первый раз в первый класс. Жёсткий приступ ностальгии перехватил горло, не давая сглотнуть ком. В голове путалась куча вопросов, которые нужно срочно задать землякам. А вдруг там кто-то знает моих? «Так, соберись, размазня!» И пристало космическому волку сопли распускать. Одёрнул я самого себя и смело шагнул к двери кают-компании. Дверь шипением отошла в сторону, и я шагнул в каюту. Данный отсек на «Ласточке» был не очень большой, и собравшимся здесь было тесновато. Все свободные места были заняты, люди, разбившись на группы, что-то обсуждали. Земляне выделялись из общей толпы. Они стояли в углу, плотной группой, и угрюмо молчали. Грязная земная одежда сильно контрастировала с комбинезонами граждан Содружества и из экипажей, захваченных пиратами кораблей. При моем появлении все затихли, и на меня уставилось больше сотни глаз. В этих глазах был страх и надежда. Черт, не люблю я общественные выступления. С детства ладошки потеют в подобных ситуациях. Добравшись до стойки бара, я налил воды. Сделав несколько глотков, начал говорить. «Для начала позвольте представиться. Я капитан этого корабля Олег Сей, и постараюсь ответить на интересующие вас вопросы. Можете успокоиться, я не пират, работорговлей не занимаюсь. Вы все свободны. Примерно через 15 суток мы прибудем в систему Тусау-2 и пристыкуемся к свободной торговой станции Таруга. Там вы сможете сойти с корабля и обратиться за помощью в представительство вашего государства или в миграционный центр на планете Тор. Если есть какие-то вопросы или пожелания, прошу, задавайте». «А почему так долго?» — спросил долговязый мужчина в комбинезоне техника с логотипом торговой корпорации на груди. «Если я не ошибаюсь, до Тусау-2 один прыжок в 7 суток». «Вы правы. Но в ходе боя корабль получил повреждения, и нам придется сделать несколько малых прыжков и одну небольшую остановку. Еще вопросы?» От стены отделился человек и несколькими уверенными шагами вышел вперед. Люди расступились, стараясь держаться от него подальше, как от чумного. Высокий, сложенный словно олимпийский атлет Древней Греции. Длинные прямые белые волосы, правильные черты лица, огромные чуть раскосые глаза и заостренные кончики ушных раковин. Прям герой из японского аниме. Остановившись буквально в метре от меня, он с выражением брезгливого превосходства на лице произнес: «Я Линар Неликато, офицер дома Ритарау. Реквизирую ваш корабль и требую немедленно передать коды доступа от главного эскина. Со своей стороны могу обещать, что все находящиеся на корабле, включая членов вашей команды, будут высажены в ближайшей системе Содружества и не будут преследоваться домом Ритарау». В помещении повисла звенящая тишина. Все смотрели на меня и ждали моего ответа. Еле сдерживая желание активировать меч и демонстративно, не торопясь расчленить этого ушастого аграфского ублюдка, я сквозь зубы процедил: «А лицо тебе сгущенкой не намазать?» В помещение влетели два боевых серва. «Умник!» «Да, капитан», — ответил эскин корабля. «Господина Линара Неликато в изолятор. Не выпускать до моего особого распоряжения. Выполнять!» «Мерзкий хуман, дом Ритарао, тебе этого оскорбления не простит, и теперь тебе не спрятаться даже на дне черной дыры. А когда мы тебя найдем, ты будешь молить меня о легкой смерти, низшей!» Прошипел аграф и вышел из каюты под конвоем боевых сервов. Допив воду из стакана и немного успокоившись, спросил: «Больше никто не желает что-нибудь потребовать?» Обвел взглядом оставшихся в зале и, не дождавшись ответа, продолжил: «Ну и хорошо». Выйдя из кают-компании, обратился к Лиске. «Лиска, что за почему я не в курсе, что у нас на борту аграф?» Девушка возникла рядом и ответила: «Лёша, сама не понимаю. До сего момента системы наблюдения не фиксировали его присутствие на борту. Единственное разумное объяснение данного факта — удаленный взлом системы безопасности корабля. Проверяю». В руках помощницы материализовался прозрачный планшет с логами доступа к системе безопасности и наблюдения. «Вот, нашла. Подключение незарегистрированного пользователя. Представляешь, этот урод запустил в систему вирус. Еще немного времени, и ему, возможно, удалось бы получить доступ к умнику. Я локализовала зараженные файлы и сохранила вирус на внешнем носителе. Потом посмотришь, может, пригодится. Довольно интересное решение, тебе понравится». «Хорошо. С изолятора он не сбежит?» «Нет, там блокирована любая связь. Помещение хорошо экранировано. Я проверила». Из динамиков системы оповещения раздался голос Сашки. «Внимание! Экипажу и пассажирам 5 минут до прыжка. Прошу всех занять свои места». Прыжок был коротким, всего 6 часов. «Ласточка» вывалилась в реальность в совершенно пустой системе. и, укрывшись маскировочными полями, двинулась к четвертой планете. Всего в системе планет 6. Три, расположенные близко к местной звезде и подвергались адским температурам. Последние две расположены на значительном удалении, и условия имеют прямо противоположные. Наша же цель — газовый гигант, раза в два больше Юпитера, и имеет более 20 спутников. Вот к одному из них мы и направлялись. Данная система обозначена на картах лишь кодом и не имела названия. Была расположена вдалеке от космических трасс и не представляла интереса в качестве источника ресурсов. Это и стало основной причиной моего выбора. Ну а где еще закапывать клад, как не здесь? В этой дыре, если кто и появится, то явно не в ближайшие десятилетия. Я не сошел с ума. Тащить 25 тонн тираниума в систему Тусао-2, несмотря на заверения местных властей о том, что Таруга — свободный торговый порт, где можно продать или купить все что угодно и гарантирована безопасность для всех. Но я давно вырос и в сказки не верю. Свободная продажа тираниума на территории Содружества запрещена, и не думаю, что мне позволят торговать им через открытый аукцион даже на Таруге. Да и горький опыт имеется. Обратно на свалку не хочу. Спасибо, увольте. Да, возможно, прятать тираниум, имея на борту такое количество посторонних, не лучшая идея. Но это не так. Дело в том, что в обитаемой сфере космоса десятки тысяч систем, а обитаемых из них не более 5%. Концентрация населения растет к центру Содружества, а в центральных мирах имеет максимальную плотность. Но и там не превышает 40%. Если кому и удастся вычислить сферу от отправной точки с учетом характеристик моих кораблей, то в нее попадет полтора десятка систем. И для того, чтобы обыскать их всех, понадобится как минимум пара лет. Так что за сохранность моего клада я могу не переживать. И свидетелей убивать мне не надо. Сканирование завершено. Капитан, система пуста. Отвлек от размышлений меня Сашка. Хорошо, скинь разведывательных дронов, пусть мониторят точки возможного выхода из гиперпространства. Ждем Татьяну и начинаем. Я буду у себя. Когда Сашка сообщил о прибытии жука, я заканчивал с обедом. Торопливо проглотив остатки пищи, отдал команду приготовить абордажный бот и облачился в скафандр. До этому скафандру было далеко до Экза, но его пришлось отдать Татьяне. Ну а где найти подходящую броню для крылатой девушки? Изготавливать на заказ? Ну уж нет. Там такие цены, можно пару ботов купить или люксовый флайер. Пару минут, и я на летной палубе. Хищные обводы абордажных ботов радуют глаз. Их уже подлатали и покрасили после недавней высадки. Взбежав по пандусу, прошел в кабину пилота. Позади занимали свои места роботы БРК. Сашка наотрез отказался отпускать меня без охраны. Вроде мальчишка, но иногда бывает ворчливый и упертый, как старый дед. Аппарель закрылась, и антигравы с тихим гулом оторвали многотонную машину от палубы. Бот аккуратно продавил мыльную пленку изолирующего силового поля и вывалился в открытый космос. Чернота космоса с яркими фонариками далеких звезд заполнила обзорный экран. Отработал маневровыми, выводя бот на расчетный курс. На экране появился далекий шар каменного планетоида, подсвеченного отраженным от атмосферы газового гиганта светом. Тихо загудели маршевые двигатели, передавая легкую вибрацию на корпус, и цель стала стремительно приближаться, заполняя собой обзорный экран. Стали различимы невооруженным взглядом детали ландшафта. Горные цепи и каньоны расчертили камень. Многочисленные кратеры придавали сходство с лунным пейзажем. В одном из крупных кратеров уже совершил посадку наш транспорт, и сейчас вокруг него суетились роботы горнопроходческого комплекса. Повезло с ними, не придется выискивать подходящее место и лопатами махать. Шучу, конечно, можно приспособить под это дело и технических сервов, но это все равно, что микроскопом гвозди забивать. С землеройными роботами закончили примерно за 2 часа. Еще минут 30 роботы таскали контейнера. Спустя еще час ничего не напоминало о том, что здесь кто-то что-то копал. Работу выполнили на совесть. Спустя 12 часов «Ласточка» покинула систему, так и не обнаружив гостей. Так что за сохранность клада я не переживал.